4 марта 2017 года. Санкт-Петербург, Российская империя. Дворцовая площадь, штаб Петербургского военного округа. Полковников – продукт нового времени. Это тип тех офицеров, которые делали революцию ради карьеры. Летели, как бабочки на огонь, и сгорали в ней без остатка. 34-летний полковник становится главнокомандующим важнейшего в политическом отношении округа с почти 200-тысячной армией. Тут начинается метание между Керенским и Советом, и верность постольку поскольку. Полковник помогает большевикам создать движение против правительства, но потом ведет юнкеров против большевиков. Много детской крови взял на себя он. Краснов о полковникове, предпоследнем командующем Петроградским военным округом, сначала ведшим переговоры с большевиками, а потом ими же и расстрелянным. Штабом восстания назначили штаб Петербургского военного округа, находившийся на Дворцовой площади, в красивом четырехэтажном классической архитектуры здании. Здание генерального штаба отвергли, потому что там у заговорщиков не было даже примерного перевеса. Многие на словах сочувствовали и ругали власть, но твердой поддержки не было. В штабе Петербургского военного округа поддержка у заговорщиков была твердая, с перевесом. Мятеж начался с утра, когда главноначальник Петербургского военного округа генерал-полковник Олег Васильевич Романов, не из августейшей семьи, просто однофамилец, к чему сами высочайшие особы относились с юмором и нередко приглашали генерала за свой стол, прибыл на службу. Руссобалт подкатил к главному входу в здание штаба. Часовые привычно взяли на караул, и генерал-полковник привычно взял толстенную папку из машины и привычно кивнул им вместо отдания чести. Он и в самом деле был больше управляющим поместьем, чем офицером, и, привычно идя на службу, думал о том, как, не вылезая за рамки отпущенных на этот год ассигнований, позволить себе закупить новые тренажеры с виртуальной реальностью, которые ему показывали вчера. Можно, конечно, перебросить деньги из статей, отпущенных на боевую учебу, но эти статьи защищенные, их трогать нельзя. Ну, разве что с высочайшего соизволения, но и во дворец идти по таким мелочам, право же, неловко. Так он прошел в свой кабинет, скромно обставленный, как кабинет бюрократа, и увидел двоих: командира одной из частей гвардии, графа Шубова, и начальника военной контрразведки округа, генерал-майора Латыпова, то есть Петрова и Котова, точнее, наоборот, Котова и Петрова. Первый как раз и был тем, кому удалось таки заманить в ловушку сверхосторожного Ахметова. Но об этом тогда никто не знал. «Господа, срочное дело, господин генерал-полковник, по квартирмейстерской части». Квартирмейстеры, так раньше называлась разведка, это слово использовали по сей день. Генерал-полковник не обратил внимания на тот факт, что в присутствии, кроме этих двоих офицеров, больше никого не было, что было удивительно. Кабинет главного начальника осаждали с утра до ночи. Олег Васильевич даже порадовался, будет время спокойно разобрать документы. 10 минут вам хватит, господа». «О, вполне, господин генерал-лейтенант. Извольте». Они прошли в кабинет, закрыли за собой дверь. «Что опять произошло?» — спросил Олег Васильевич, садясь за свой стол. «Извольте». Шубов положил бумагу на стол. Генерал Романов надел очки и вчитался. «Это что?» — спросил он. Офицеры молчали. «Я спрашиваю, что это?» Романов отшвырнул от себя бумагу. «Вы что, пьяны?» «Да, тетя, сударь, это то, что нужно подписать ради блага России». Генерал Романов багровел на глазах. «Вы! Вон! Вон!» «Не нервничайте так», — сказал Латыпов. «Просто сдайте командование». Это был приказ о переводе войск округа на военное положение. Этим же приказом назначался командующий граф Шубов. Вы безумцы! Это же мятеж! Зачем вам это? Ну, полагаю, ваше положение несколько не то, чтобы задавать такие вопросы. Учитывая, сколько денег вы были должны и каким образом вы не только погасили свои долги, но и подзаработали, советничая в Кабуле. И это не мятеж, а восстановление законной власти в лице его императорского величества, императора Павла II, скучным тоном пояснил Шубов. Настало время прервать незаконную узурпацию власти в стране и призвать. Да, увы, и Олег Васильевич Романов был замешан в преступные действия тех, кто создал сесть в Кабуле. Человек слаб, двоим дочерям надо учиться в хорошем университете, жена требует новых нарядов, а банк ежемесячных погашений. После Кабула все эти проблемы были решены. Вот только денежная нечистоплотность — это одно, а вооруженный мятеж против законной власти, измена присяге — совсем другое. «Вон!» — сказал Романов. «Вон!» Офицеры переглянулись. Латыпов достал пистолет с глушителем. Ни одного офицера при входе в здание не обыскивали, а тем более генерала. «Последний шанс. Подписывайте. Это ваш шанс. Если не выступить с нами, то остаться в стороне, клянусь честью, тогда мы вас не тронем». «Пошли вон, негодяи, убийцы!» Латыпов нажал на спуск, прервав фразу на полусловие и отрезая все пути себе и остальным. Теперь они пролили кровь и отступить уже не могли. Из большой офицерской сумки граф Шубов достал еще один экземпляр приказа. Достав из списанного прибора перо и листок бумаги, потренировался и вывел подпись, похожую на подпись генерала Романова. Передал перо Латыпову, но тот отказался, достал свое. Красивым почерком написал: «Контр-ассигновал генерал-майор Латыпов». Такие приказы были недействительны, без контр-ассигнования. Затем убийцы принялись спешно наводить порядок в кабинете. Они хорошо понимали, не все так тверды в своем намерении, как они. И некоторые могут впасть в истерику, если увидят мозги предыдущего начальника на стенах. Но граф Шубов в отрочестве тайно почитывал Троцкого, Бакунина, Ленина и знал, что революция питается кровью. И чем больше крови, тем лучше. Некуда отступать. Тезо именитство, царское село. Тот же день. Этот день был днем особенным. Днем тезо именитства ее высочества принцессы Ксении, регента престола и принцессы правящего дома. На самом деле заговорщики хотели выступить, когда ее высочество в царском селе не будет, а вот Павел, будучи император, которому до 21 года осталось совсем немного, будет. В это было сложно поверить, но очень немногие заговорщики знали план до конца. Что делать, если Павел откажется воспринять престол из таких рук? Но граф Шубов и некоторые другие заговорщики знали добить августейшую семью и установить в стране директорию, то есть военную диктатуру. С 28 лет, почему-то этот возраст ее высочества Ксения Александровна восприняла как наступление старости. День тезоименитства она праздновала очень скромно, говорили еще камерно. За пределами царского села не производилось никаких торжеств. В самом царском селе каждый его обитатель получал подарок и чек на крупную сумму. Собирались только самые близкие ее высочеству люди. В этот раз тезоименитство обещало быть скромнее, чем обычно. Ее высочество надело траур по невинно убиенному графу Толстому. Все знали о ее марганатическом браке и другого просто не поняли бы. А Ксения Александровна всегда внимательно прислушивалась к общественному мнению. И хотя поступала далеко не всегда в соответствии с ним, во внимание брала всегда. Полагаю, если бы в стране существовала представительная демократия и проходили бы выборы, как и в бедных САСШ, ей рано или поздно удалось бы избраться. Даже несмотря на предубеждение против женщин. О том, что царское село уже отключено всех видов связи, Ксения еще не знала, ей было просто не до этого. Не знала она, и никто другой не знал, что план заговорщиков выполнен не до конца. Нечего было и думать, чтобы подкупить или переманить на свою сторону собственный Его Величество конвой или гвардейский флотский экипаж. Не было и денег на подкупы. Почти не было. Торт с единственной свечкой был уже разрезан, в то время как над царским селом появились вертолеты, два десантных вертолета Сикорского в сопровождении вертолета типа В-80, ударного вертолета, базирующегося на тяжелых десантных судах и предназначенного для оказания огневой поддержки высадившемуся на берег десанту. 12 управляемых ракет, 2 блока неуправляемых и 30-миллиметровая автоматическая пушка, не авиационная, а под полноценный снаряд от боевой машины пехоты. Конечно, царское село было прикрыто и с моря, и с воздуха, и с земли, да только охранники вряд ли могут сделать что-то серьезное против армии. Даже не армии, а морской пехоты, наконечника копья империи, подготовленных солдат, которые должны высаживаться на вражеские берега под огнем, захватывать плацдармы и вести наступление при подавляющем превосходстве противника. Ничего они не могли сделать. А здесь даже не пришлось захватывать пусковые зенитно-ракетных комплексов, дежуривших на страже царского села. В вертолетах был запросчик, свой-чужой, с актуальным кодом на сегодня, а кроме того был и универсальный комплекс подавления. Эти вертолеты предназначались для полетов за линию фронта. Близкие люди уже поздравили ее императорское высочество. На столе высился ручной работы торт от Конради. На нем скромно горела одна единственная свечка. Все, кто был сколь-либо близок ко двору, знали, что ее высочество терпеть не может ничего, что напоминало бы ей о возрасте. Ну, впрочем, обычное дело для женщины. Ее императорское высочество, как и было положено по заведенному ей порядку, не только получала подарки на день рождения, но и дарила их. Подарки были, конечно же, дорогими, но без излишеств, как о том писала желтая пресса. Например, иконка в платиновом окладе. Дорого, но любой преуспевающий купец может себе позволить точно такую же. Приглушенный шум вертолетов раздался, когда гости, а эта церемония была только для самых близких, восторгались действительно дорогим подарком, посланным из Европы князем дома Баттенбергов. Это был небольшой букет цветов, даже маленький. Вот только и оболочка, и сами цветы в букете были сделаны из серебра, золота, платины, палладия. А в качестве капелек красы использовались маленькие бриллианты. То был результат недавнего флирта во время европейской поездки. Вдовевший глава старинного и родовитого дома Баттенбергов с каждой встречи был все более настойчив. Княгиня Анастасия Кочубей, сплетница средних лет, первая оказалась у окна. На площадку перед замком опускались вертолеты, настоящие, боевые. Точнее, один из них совершал посадку, другой держался в воздухе. Были видны пулеметы. «Боже, Ксень, это же твой! Как романтично!» — захлопала в ладоши она. Ксения Александровна Романова соизволила подойти к окну, нахмурилась, глядя на вертолеты. «Ну, скажи, скажи что-нибудь, и не вздумай нас обманывать». К сожалению, княгиня Кочубей так держалась со всеми, на грани приличия. По крайней мере, половина великосветских сплетен имели местом своего рождения как раз салон княгини Кочубей на Васильевском. «Какой идиот!» — сказала ее высочество, плотно сжав губы. «Позер и идиот!» Она все еще хранила обиду. «Да перестань!» — княгиня Кочубей едва ли не на месте подпрыгивала. «Сейчас нормального мужика идем с огнем не сыскать, а твой. Романтик к тому же!» «Романтик!» — процедила великая княгиня. «Жить на 3 семьи — это очень романтично!» К вертолету бежали охранники дежурной смены. У самого вертолета были видны люди в черном униформе. «Да перестань! Ты просто его отталкиваешь все время. Вот он и мечется, бедняжка. Не надо разбрасываться такими мужчинами. Мой-то только возже отпустишь. Так он в кафе «Шантан» или еще куда». Ксения Александровна подошла к телефону приказать, чтобы пропустили. Только ковбойского вестерна на лужайке перед Александровским не хватало. Через 5 минут морские пехотинцы, точнее разведчики морской пехоты, были уже в обеденном зале дворца. Немного смущенные роскошью, наличием дам и самой обстановки дворца, они все же помнили приказ. «Ваше высочество!» — Ксения кивнула. «К вашим услугам, офицер! Вы имеете что-то передать?» «Сударыня, капитан Дворжецкий, ваш покорный слуга!» Вы должны немедленно проследовать с нами в Кронштадт. — В Кронштадт? Сударь. — Так точно, ваше императорское высочество, в Кронштадт. Княгиня Анастасия оказалась тут как тут. — Он там тебя ждет. Ну же, соглашайся. — Сударь, вы уверены? — Ваше высочество, я абсолютно уверен. Надлежащий приказ, заверенный дежурным офицером. — Господи, какое безумие! «Это он отдал такой приказ?» «Говорите, смелее!» «Ваше императорское высочество, я не могу знать. Я должен только сказать, что мы должны доставить в Кронштадт и вашего сына». «Господи! Он намерен воссоединиться с вами! Он хочет сделать тебе предложение при сыне! Ну, соглашайся же, соглашайся!» Буквально взвыла от восторга Кочубей, представляя, как она будет все это рассказывать. И сколько слухов пойдет по Петербургу, и все убедятся, что она ближе к великой княгине, чем кто бы то ни было. Воссоединение после 20 лет разлуки он все же не смог забыть. Ну, конечно же, Ксения предполагала о возможных намерениях гвардии, но она знала то, когда и в чем надо рисковать. Она инстинктивно доверяла флоту, именно потому, что адмиралом флота был Александр Воронцов, отец ее сына, и ее последняя надежда в борьбе за власть. И она поняла, что решение надо принимать прямо сейчас. «Подчиняюсь вашему грубому насилию, господин капитан», — сказал его высочество, улыбнувшись, — «только подчиняюсь вашему грубому насилию». Ветер от винтов трепал волосы. У вертолета она увидела Комсаркани, совершенно взбудраженного, не понимающего, что происходит, и Панкова, начальника смены личного конвоя. Панков держал в руках автомат, хотя против торчащего из окна пулеметного ствола автомат как-то не играл. «Ваше высочество, это все в порядке». Она через силу улыбнулась. «Все в порядке, все хорошо». «Но это безобразие, Дедашана!» Начальник дворцовой полиции от волнения перешел на грузинский. «Произвол!» Князь Воронцов намерен сделать мне сюрприз. «Все нормально». «Произвол!» Не мог успокоиться экспансивный грузинский дворянин. На зеленой лужайке появился Нико. Он бежал в сопровождении 2 морских пехотинцев. С ним был небольшой рюкзачок и еще небольшой планшет. В нем оттаскал свой ноутбук. Ее подарок. «Мама!» В этот момент над дворцом прошел еще один вертолет, намного меньше, чем эти, хищный, похожий на гоночный автомобиль или на какого-то морского хищника, угловатый, с гроздьями ракет под короткими крыльями. «Все хорошо, мой дорогой». Ее высочество обняла сына. «Все хорошо. Мы летим к папе, мой родной». «Ваше высочество, конвой мне не нужен», — сказала Ксения. «Я вернусь к вечеру». «Но это приказ, господа». кронштадцы защитят меня. Морские пехотинцы встали по обе стороны от трапа. Ваше высочество, прошу сюда. Вертолет был довольно тесный, как и положено быть аппаратом, базирующимся в тесном пространстве корабельных ангаров и палуб. По оба борта находились пулеметчики. Их оружие выдавалось казенной частью в десантный отсек. И тут же были огромные короба с патронами, каждый из которых был размером с человеческий палец, если не больше. Еще один пулемет, намного меньше по размерам, пехотный, был на откидном кронштейне в боковом люке. Около него тоже пристроился пулеметчик. Морские пехотинцы привычно заняли свои места. «Девять, зеленый, повторяю, зеленый. Вас понял, взлетайте». Было шумно. Десантный отсек буквально дрожал от работы мощных турбин вверху. Один из морпехов протянул Ее Величеству наушники, но та с улыбкой отказалась. Был слышен радиообмен. «Девятка, зеленый, курс 170, держаться поверхности». «Вас понял, курс 170, держаться поверхности». «Коридор чист, над заливом свободно». «Понял вас». Земля в иллюминаторах, или как это правильно называется, слилась в одну дрожащую полосу. Они и в самом деле летели очень низко, как при прорыве линии фронта. Потом мелькнула полоса яхт и рыбацких лодок. Ксения поняла, что они в самом деле летят в Кронштадт, наверное, а может, в Гельсингфорс. «Где мы будем приземляться?» — спросила она ближайшего морпехотинца. «Якорная площадь, ваше высочество?» «Наверное, не врет. Если верхние чины и предали, то этот, наверное, не врет. Просто не подготовили. Кто там в Кронштадте? Друзья или враги?» Под брюхом мимолетно промелькнул мост диаметра. Потом стали видны корабли. Они заходили со стороны угольной гавани. Раньше здесь было достаточно места для линейных кораблей. Теперь у кораблей первого ранга другая стоянка. Здесь только эсминцы и крейсера «Уро». Вертолеты начали замедляться, задирая нос. «Девятка, зеленый, посадка разрешена. Канонирам доложить. Справа посадочно чисто, слева посадочно чисто». Зафиксировал отсчет. 10 метров, 5 метров, 3 метра, 1 метр. Касание. Касание штатно. Канонир расчалил поворотный кронштейн с пулеметом и сдвинул его вперед и в сторону. «Извольте, ваше высочество». Опираясь на руку одного из моряков, Ксения спустилась на якорную, посмотрела. Два внедорожника, явно командирские, ждали ее. Офицер с повязкой дежурного шел к ней, четко печатая шаг, а подойдя, отдал честь и поклонился, как при первом появлении высочайшей особы, в пояс. Все подсказывало, что это не мятежники. «Сударь, ваше высочество, капитан первого ранга Пащенко прислал машину за вами. Извольте». «А где, простите, адмирал Воронцов?» «Ваше высочество, господина адмирала не было здесь больше месяца». И снова как укол ледяной иглой в сердце. Но если начала играть, и опыт биржевого игрока подсказывал, играй до конца. «Постой-ка, Саша, а ты что ли?» «Я, брат, я». «Извини, тут у меня...» «Не клади трубку. База в боевой готовности?» «Утро пришло. Учение. Выходим в море». «Слушай меня, помнишь Севастополь?» «Конечно. А при чем тут это?» «Пока ты дежурный, богом прошу, попробуй связаться с дворцом». «Нет, не так. Вышли туда морских пехотинцев?» «Да ты что, меня уж это...» «Слушай меня, дело неладно, понял? Я никого из вас никогда ни о чем не просил, но помогал, чем мог. Теперь ты мне помоги. Спаси мою семью, понял? Мою семью. Вывези ее в Кронштадт. Им угрожает серьезная опасность. Из-за меня. Сделаешь? Ты для меня всегда прав, понял?» «Да что же ты, Саша? Ты за кого нас держишь? Да не, что мы позволим ее высочество обидеть. Все в лучшем виде сделаем, не сомневайся». Ее высочество Ксения Александровна Романова слушала, закрыв глаза. И наблюдательный человек мог бы заметить, что под ресницами этой, еще не старой и все еще очень привлекательной женщины, набухают слезы. Но она не смела плакать, не смела никому показать, что она просто женщина, даже сейчас, тем более сейчас. Ей вдруг подумалось, как глупо все получилось, неправильно и глупо. Когда ей сказали, точнее донесли, что ее кавалер нашел себе новую пассию, ну там, в Бейруте. Сначала она не поверила, начала осторожно выяснять, оказалось, правда. После этого ничего не могло быть, как прежде. О, гордость! Знает ли кто-нибудь разницу между тобой и гордыней? Одним из семи смертных грехов. Сначала она хотела кого-нибудь убить, или его, или ее. Потом ее выгнали из страны, как потенциальную террористку и заговорщицу. Она мстительно усмехнулась тогда, мол, получай, милый. Она ждала извинений, возможно, даже не на коленях. Но вместо этого он пропал, и она поняла, что ему на нее плевать. Куда он пропал, она не знала. Потом он вернулся, и она приняла его. Но каждый раз она представляла себе его с этой тварью или с другими. Наверное, он тоже представлял себе ее. Тем более, что она не раз пыталась забыться, только не получалось ничего. А потом появилась эта персидская тварь, проститутка, и он снова предал ее. Мало того, ее и брат предал. Да, предали, и она имела право мстить за предательство. Но почему тогда так плохо? Почему всегда, когда ей по-настоящему плохо, когда ей угрожает опасность, он всегда на ее стороне? Господи, лучше бы он предал окончательно, не пришлось бы терзаться, но вместо этого... Она вдруг поняла, что любит его. Любит, как никогда никого не любила. Исходясь с Толстым, с другими, она вдруг поняла, что подсознательно желала стать грязной, развратной, чтобы он навсегда отрекся от нее. Теперь, когда Толстой был мертв, она вдруг поняла, как мерзко все это было. На самом деле мерзко. Стареющая дама и молодой ловелас. Понятно, что ему на самом деле было от нее нужно. И она вдруг поняла, как, наверное, она пала в глазах сына. Господи, она кляла его, как могла, за ту историю с этой Летицей, или как там. А сама она хороша, нечего сказать, нашла себе жигало. Как на это смотрел весь двор, армия, простые люди. Она делала как можно хуже себе, всем. Господи, да если бы она осталась просто одна и не пыталась, она бы выглядела более достойно, чем сейчас. Пусть бы все знали, что и ее высочество может любить безответно. Хотя, а почему безответно? Все время она что-то от него хотела, на что-то претендовала, срывала свою злость, использовала его, как манекен для битья. Мне больно? На тебе еще раз. Пусть и тебе будет больно. Что и когда она ему дала? Даже когда родился Нико, она старалась ограничить общение родного отца с сыном. Хотела, чтобы он вырос не таким. А каким? Трусом, как он тогда сказал. Неужели и в самом деле трусом? Не, ну, конечно, не трусом. Цивилизованным человеком, который будет сидеть в банке, а не в каком-нибудь грязном Кабуле, стараясь выжить, который будет управляющим крупного банка, министром. А почему бы нет? Кем-то, что зарабатывает деньги в тишине кабинета, у кого жена и дети, и кого не погребут под троекратный залп в Кронштадте. «А сама-то ты смогла бы полюбить такого?» — ехидно осведомился чей-то голос свыше. «Нет. Все, что у нее есть, — это прожитая жизнь, испорченные годы. Ваше высочество, извольте». Она вдруг поняла, что ни черта не слушает то, что ей говорят. «Да-да, продолжайте. Кстати, извольте объяснить, я так и не поняла, какого рода опасность мне, по-вашему, угрожает». Пащенко закусил губу, потом решительно снял трубку телефона. «Извольте, ваше высочество, Попробуйте телефонировать в Царское Село. Ксения взяла трубку, машинально отметив, какая она большая, старая и несовременная. Клавиатура была прямо на трубке, между микрофоном и динамиком. Она набрала номер собственного присутствия, со все возрастающим изумлением и недоверием, вслушиваясь в гудки. Набрала еще раз. То же самое. Тогда она набрала номер дежурного офицера в зимнем. Там и вовсе была тишина, даже не было гудков. Что занято? Что? Голос изменил ей. Что происходит? Мы должны были уйти на большое учение совместно с флотом Открытого моря. Внезапная проверка готовности. Отрабатывать проводку караванов в условиях активного противодействия. С утра отключили все виды связи. Мы как на необитаемом острове. Я вспомнил, что мне сказал адмирал Воронцов, и на свой страх и риск осмелился послать за вами и максимально задержал отправку ордера, насколько мог. Ксения пристально вгляделась в лицо офицера. Когда ей надо было, она умела это делать. — То есть корабли не ушли? — спросила она. — Никак нет, ваше высочество, не ушли. — И на них есть вооружение. — Конечно, ваше высочество. Любые ходовые учения подобного рода сопровождаются боевыми стрельбами. — О какого рода кораблях идет речь? — Полный авианосный ордер, ваше высочество, возглавляемый авианосцем Александр III. Восьмая дивизия эсминцев, самая подготовленная на флоте. Два судна-матки «Держава» и «Гавриил», на каждом по 6 скоростных катеров, по 10 лодок с жестким днищем и катерной команды спецназначения. Что такое катерная команда спецназначения, Ксения представляла себе слабо. Напомнила, что спецназ в любом роде войск — это наиболее подготовленные элитные части, и предназначены они для активных действий в мирное время и в условиях особого периода. Так что у нее в руках была целая флотская армада. Но додумать эту мысль она не успела. С грохотом и шумом ворвался адмирал Иконников, командующий флотом Атлантического океана. Кричать он начал еще в коридоре. «Капитан первого ранга, это...» Он осекся на полуслове, увидев ее высочество. «Александр Иванович...» Ее высочество широко распахнуло глаза, подходя ближе. «Рада вас видеть. Как Ивонна Николаевна поживает? Внуков еще не нянчит?» Надо было видеть сейчас принцессу. Еще в детстве она могла выпросить у отца все, что угодно. Искусно чередуя истерики, обещания и просительный взгляд. Это искусство она оттачивала на своих близких 30 лет и сейчас могла уговорить собаку уйти из мясной лавки. «Никак нет, весьма обольщен, что помните нас?» — растерялся адмирал. «Ну как же, я помню Александру. Такая красивая девочка, вся вам мать. Отправьте ее к нам во дворец. Мы ей быстро подыщем партию». «Непременно-с». Ксения закончила с любезностями, расчетливо отдавая инициативу мужчине. «Осмелись спросить, ваше императорское высочество, чем мы обязаны столь высокой чести незапланированного визита?» «О, сударь, я думаю, вы прекрасно знаете мои обстоятельства. Когда я увидела вертолеты, то грешным делом подумала, что один из моих давних воздыхателей окончательно потерял голову. Но его здесь нет, я жестоко обманута. А капитан первого ранга Пащенко докладывает мне ужасные вещи». «Капитан первого ранга Пащенко, доклад?» «Есть, господин адмирал. Потеряна связь с Зимним дворцом и с Царским Селом. Средства разведки флота фиксируют значительно возросший обмен военного министерства с округами, а также передвижение гвардейских полков в районе Большого Петербурга. Капитан первого ранга Пащенко доклад закончил». Адмирал нахмурился. «Что все это значит?» «Господин адмирал, Ксения решила, что настала пора для завершающего удара. На днях у меня были гвардейцы. Они были так грубы, говорили, что я предаю память своего брата и отца. Представьте, они требовали досрочно отказаться от регенства». «Удар достиг цели. Адмирал взревел потревоженным охотником и медведем. Что? Да как можешь? Сапоги дырявые, хамло без породы, да мои в порошок. Офицерам штаба, внимание, боевая тревога. Где авианосный ордер? 50 миль от берега, походный порядок. Выстроить боевым порядком. Удаление от берега сил охранения на 10 миль. Блокировать побережье, чтобы ни одна мышь не проскочила. Авианосцу поднять усиленную группу прикрытия в воздух. Установить боевое дежурство над сводной группой над Кронштадтом. Личному составу флотских баз в ружье выдать двойной боекомплект. Выставить посты на диаметры. Сводный доклад по обстановке мне каждые полчаса. Так, вы, Берген, готовить абордажные команды. Так, вы, Пащенко, связь с генералом графом фон Бредау немедленно. Если глушат, пошлите нарочного. Пусть поднимает морскую пехоту. Действуем, действуем, времени нет. Офицеры бросились за работу. «Не извольте беспокоиться, ваше императорское высочество. Эти щеголи гвардейские, они еще не знают, кто такие моряки. Давно с сапогом в зубы не пробовали. Так мы их угостим, да крови угостим. Я лично угощу. Ох, простите, вырвалось». «Да ничего», — Ксения улыбнулась. «Я все-таки жила с настоящим мореманом». Последнего можно было и не говорить. Флот был у нее в руках, и силы стали как минимум равными.